что замерзло стекло, меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, весь мир стоял по лесам. Ты знаешь, когда я был младше, весь